5.11. Сколиозы. Сколиоз характеризуется дугообразным искривлением позвоночника во фронтальной плоскости и скручиванием позвонков вокруг вертикальной оси. Сколиозы могут быть врожденными или приобретенными. Врожденные сколиозы развиваются из-за добавочных клиновидных позвонков или асимметричной формы пятого поясничного позвонка. При полимиелите из-за паралича мышц спины и живота развивается паралитический сколиоз. Сколиозы могут развиваться и при укорочении одной ноги, осложняют течение сколиоза рахит, хронические заболевания системы органов дыхания, корь, скарлатина, неправильное положение тела при статической нагрузке, слабое развитие мускулатуры. Сколиоз поясничного отдела проявляется сглаженностью выемки талии и выбуханием паравертебральной области, соответственно, проекции поперечных отростков на выпуклой стороне сколиоза. При сколиозе грудного отдела наблюдается асимметрия лопаток. На выпуклой стороне лопатка расположена выше и дальше оттеснена от позвоночника деформированными ребрами. На этой же стороне межреберья расширены и образуется выпячивание части грудной клетки, реберный горб. На противоположной стороне грудная клетка западает, а межреберья сужены. В результате деформации позвоночник теряет гибкость, уменьшается его рессорная функция. При резких изменениях в позвоночнике могут появиться боли, так как сдавливаются корешки спинномозговых нервов. При сколиозах ведущее место занимает лечебная гимнастика, а массаж является ценным дополнением в комплексном лечении. Особое значение имеет укрепление косых и прямых мышц живота, длинных мышц спины, квадратной мышцы поясницы, пояснично-подвздошной и ягодичных мышц. Массаж подготавливает мышечный аппарат к физическим упражнениям и усиливает их физиологическое действие на организм. Он особенно показан детям с ослабленным мышечно-связочным аппаратом или прогрессирующими формами сколиоза. У детей младшего возраста массаж сочетается с пассивными движениями. При помощи массажа укрепляют мышцы на выпуклой стороне позвоночника и расслабляют на вогнутой. Для правильного проведения массажа необходимо тщательно разобраться в состоянии мышц на обеих сторонах позвоночника. На выпуклой стороне применяют все массажные приемы с большей силой давления, чем на вогнутой. На вогнутой стороне применяют приемы, направленные на расслабление мышц, легкое поглаживание, легкое растирание, нежную ручную вибрацию. Сначала рекомендуется массировать длинные мышцы спины, трапециевидную мышцу, широчайшую мышцу спины, переднюю зубчатую и косые мышцы живота. При двойном S-образном искривлении позвоночника область спины условно делят на 4 отдела линий, проведенной вдоль позвоночника и через место перехода грудного искривления в поясничное. Образуются 2 грудных и 2 поясничных отдела. На каждом из них производят избирательный массаж в зависимости от состояния мышц. Дополнительно массируют плечевой пояс и большие грудные мышцы. Продолжительность массажной процедуры зависит от возраста ребенка, степени выраженности патологических процессов и величины площади массируемого участка. Курс массажа состоит из 15-20 процедур и регулярно повторяется через месяц-полтора до получения стойкого лечебного результата. Массаж следует проводить непосредственно перед уроком лечебной гимнастики.